Глава 12. Вот и будка из обрезков досок, которую супружеская чета уже достроила. Выглядит совсем неплохо, только нужно покрасить. Наверное, решили отложить до весны. А в остальном в садах ничего не изменилось. Здесь все выглядит так же, как и вчера. Разве только будка супругов еще не была достроена. Когда мы после осмотра домика Цепса уводили его, он семенил между мной и Ивором, чету мы не видели. Очевидно, они пришли позднее, но со своей работой управились. Ивор с Цепсом идут впереди, я немного поотстал. Странно, но за ночь закрома памяти у Цепса заметно пополнились. Мы расстались вот тут, аккурат на этом месте. Цепс останавливается как вкопанный и показывает своими длинными руками. Я свернул на тропку. Граф пошел прямо. А машина стояла там, немного впереди. «Разве с тропки вы могли увидеть, как Грунский садится в машину?» «Сквозь все эти изгороди», — спрашивает Ивор. «Я и не видел». Цепс снова молитвенно складывает руки и обращается ко мне. «Я не видел. Я только слышал, как захлопнулись дверцы легковой машины». «Почему вы думаете, что ждали именно Грунского?» Он сказал мне, что его отвезут на халтуру. В предыдущих беседах вы не сказали нам об этом ни слова. «Мне нельзя пить спиртное, тогда...» «Да-да, мы знаем», — перебивает Ивор и заканчивает. «Тогда у вас полностью пропадает память». Цепс ведет нас дальше, к тому месту, где, по его словам, он видел машину. Мы, конечно, осматриваем почву, хотя и не надеемся увидеть отпечатки протектора шин. Разумеется, ничего и не находим. Ведь прошло несколько дней, разве что у края канавы могли сохраниться какие-нибудь следы. Дорога здесь узкая, поэтому вряд ли машина останавливалась посредине дороги. А может, следы и сохранились бы, если бы здесь действительно останавливалась машина? «Красная, легковая машина», — рассказывает Цепс, часто моргая. «Железки у нее блестящие-блестящие». «Сколько он будет водить нас за нос?» «Кажется, вошел в роль. Надо подумать, как его одернуть, чтоб охота врать прошла и чтоб сказал, наконец, правду». Ивор нехотя продолжает расспрашивать, в котором часу это было. Как стояла эта машина по отношению к ним? Передом или задом? «Жигули? Москвич? Запорожец? Может, Волга?» «Может быть. Я, правда, за свою жизнь еще ни разу не видел ни одной Волги красного цвета», — возражает Ивор. «Тогда, значит, это не Волга», — говорит. «Ведь он в машинах совсем не разбирается, но что красное, точно. Цвета он различает хорошо. Может, заметили номер машины или приметили человека, сидевшего за рулем? Попробуем еще раз уточнить время. Вы сказали, что это было в 2 часа дня. Скорее, это было уже после 2. Кого вы еще встретили на дороге?» «Никого». «Мне уже давно хочется официально сообщить Цепсу о смерти Грунского, чтобы увидеть его реакцию. Но я все еще надеюсь, что он забудется и заговорит о Грунском как о покойнике. Этого вполне было бы достаточно, чтобы приступить к разговору на чистоту, ведь по теперешней версии ему неизвестно, что Грунский мертв». «А мужчина, который строил эту будку?» — выпаливаю я на всякий случай. «Он нас с графом не видел. Он закапывал опорные стойки, склонившись к земле». «Почему вы думаете, что не видел?» «Тогда мы бы поздоровались. Я его знаю, мы всегда с ним здороваемся». «Не смотрел же он все время в яму. Машин-то он должен был заметить». «Да, так могло быть. Только ему пришлось бы смотреть искоса». Я про себя порадовался. Если будет свидетель, который скажет, что в это время здесь не стояло никакой машины, то шеф позволит прекратить розыск, и мы, наконец, перестанем носить воду решетом. Я попросил Ивара подойти к только что сколоченной будке. Он подергал калитку, заперта. Ничего не поделаешь, придется перелезать через забор. Ивар делает это ловко, но озирается по сторонам. Который столб он тогда вкапывал? Этот, показывает Цепс. Встань у того столба и стой, продолжаю я. А мы пойдем туда, где стояла машина. Вы сказали, здесь. Видите, товарищ Цепс, как мы отсюда хорошо видим своего коллегу. Значит, мужчина, который закапывал столб, слегка разогнув спину, мог заметить машину. Вы согласны? Более того, хотел он этого или нет, машину он должен был заметить. Ведь она находилась впереди, хотя и не близко. Да, теперь это совершенно ясно, он должен был видеть, соглашается Цепс. А может, машина ждала его совсем недолго? Но лучше всего об этом расскажет сам граф. Я никак не могу понять, что вы от меня хотите узнать. Вынимаю записную книжку и тщательно записываю номер садового домика, чтобы потом в гениальном хаосе картотеки, которую ведет сторож, легче было отыскать адрес его владельца. Мы договорились, что микроавтобус оперативку оставит мне, а Цепс и Ивар поедут на общественном транспорте. Порядка ради придется расспросить свидетеля, как выглядели задние фонари у красной машины. Это помогло бы определить марку. А Ивар будет показывать Цепсу фотографии, рисовать и спрашивать, такие? А может, такие? Таким образом, рапорт шефу будет полным, как никогда. И рапорт подтвердит, что мы сделали все, что было в наших силах. Надеюсь, к тому времени уже будет ответ из лаборатории о составе жидкости в бутылках и наличии в них хлороформа. Думаю, что, прочитав заключение, Цепс уже не осмелится говорить нам об исчезновении у него после пьянки памяти, которую он обретает снова, когда ему это выгодно. Хозяина достроенной будки нет, но его разговорчивая супруга объясняет мне, где его найти. Вы никого не расспрашиваете, а прямо ступаете туда, где работает бульдозер, на прощание сказала словоохотливая жена хозяина. Через несколько минут я уже на стройплощадке, обнесенной плотным забором, недалеко от центра. Несколько мужчин собрались возле самосвала, в кузов которого экскаватор ссыпает строймусор после сноса деревянной постройки. Теперь я с уверенностью мог бы сказать, откуда взялись доски, из которых сколочена будка хозяина. На этот счет у меня уже нет сомнений. Но доски меня интересуют так же, как и мужчины возле самосвала. Тупорылый агрегат-силач маневрирует в дальнем углу площадки. Иду вдоль забора, тут машины укатали землю, получилось что-то вроде дороги. Не успел я до него дойти, как бульдозерист замахал мне рукой, показывая, что заметил меня. Останавливает свою машину и идет мне навстречу, а мотор продолжает тарахтеть на холостом ходу. «Какой пьяница вас интересует сегодня?» — смеясь, спрашивает он. «А что, если стройматериалы?» — резко отвечаю я. «Все равно их отвозят на свалку, и там они сгорают», — хмуро говорит мужчина. «Попробуй-ка купи нынче доски в магазине. 7 шкур сдерут. А если бы разрешили брать здесь кому чего надо, ведь можно за это и заплатить кое-что, отпала бы погрузка и перевозка. Кому какая польза от того, что еще годные материалы переводят на дым?» «Вы помните тот день, когда мне сказали, что вы в тот день вкапывали столбы?» «Кто сказал?» «А неважно кто. Вы не заметили тогда какого-нибудь незнакомого человека поблизости? Или...» «Никого не заметил. Только машину, которая стояла на дороге подальше. Какого цвета?» «Красные «Жигули». Номер, модель. У меня же не было при себе бинокля». «Было бы хорошо, если бы вы вспомнили, хотя бы номер был белый или черный». Переход на новые номера международного стандарта осуществляется медленно. Большая часть машин ездит еще со старыми, черными. Продолжая поиск, мы могли бы сразу исключить большую группу машин, если бы знали цвет номерного щитка. Не могу сказать, я не обратил внимания. Но вид был щегольской. У водителя? Нет, водителя не видел. Жигули были щегольские. Все сверкало и переливалось. Машины из таких, которые каждый день обхаживают мягкой тряпочкой и полировочной пастой. А модель? Ну, из дорогих. Хромированная полоска по боку. В котором часу машина подъехала? Откровенно говоря, я не приметил, никогда она подъехала, никогда уехала. Мотор у такой работает тихо, не то что у моего бульдозера. Его слышно за 4 квартала. Может, машина принадлежит кому-нибудь из владельцев ближайших участков? На той стороне ни у кого машины нет. Мужчина вытаскивает из кармана сигарету и стискивает ее зубами. Точно так же, как тогда возле будки, не предлагая. Закуривает. Там остались одни старухи, старики-то помирают первыми. Эти бабы до тех пор отравляют нам жизнь, пока в гроб не вгонят. Потом сами же плачут, да только какой в том толк. Подъехала чужая машина. Что же вы не пошли посмотреть? А вы побежали бы смотреть, если бы были на моем месте. Место здесь тихое. Может, кто свою милашку щупает. Не надо быть свиньей. Если бы кто полез подглядывать за мной, я бы тому сразу дал в ухо. Он же ничего не крал, не ломал, не хулиганил. Постарайтесь вспомнить, имела ли машина какие-нибудь особые приметы. Скажем, не была ли какая-нибудь вещица подвешена к заднему стеклу? Или занавесочка? Может, надпись какая? Или переводная картинка? Может, что и было, но я не помню. Через полчаса я уже сижу с рапортом в просторном кабинете шефа. Мы должны решать, освободить задержанного Петеритиса Цепса или пока еще нет. «Что ты сам думаешь?» «Слишком много совпадений», — говорю я. «Мотив как на ладони. Отбирал пенсию, притеснял, избивал. Вечно так продолжаться не могло. Бунт, в конце концов, должен был произойти. Склад аптечных товаров, хлороформ, пропажа тачки. То, что на дороге в садах были «Жигули», стоит недорого, во всяком случае, меньше того, о чем я сказал выше. «Жигули» стояли, да. Цепс их видел, да. Но за все время допроса он не сказал об этом ни слова. А тут ему вдруг пришло в голову, что это могло бы пригодиться, и он решил попытать счастье. Откровенно говоря, у меня нет никакой надежды на то, что мы нападем на след машины. Скорее надо искать след тачки. Откровенно говоря, у вас еще вообще ничего нет, кроме Грунского в глубокой канаве с камнем на шее. Это с точки зрения начальства. Почему с точки зрения начальства? Если бы ты сидел на моем месте, то Петеритиса Цепса, конечно, надо освободить. Он никуда не денется. Потребую расписку о невыезде, и пусть идет. Если попытается скрыться, тем лучше. Значит, он и есть убийца. Я сегодня утром говорил с ним. Когда Ивар уехал в сады искать новых свидетелей, видевших красные «Жигули». И какое же впечатление? Кажется, твой мотив ни к черту не годен. Как будто все правильно. Притеснял, обирал, избивал. Мы с тобой исходим из привычной логики, но к Цепсу эти мерки не подходят. Когда я сказал, что Грунский мертв, я ожидал чего угодно. реакции от неожиданности, удивления, просьба показать покойник, как всегда. Нет, я отказываюсь верить, как обычно говорят в подобных случаях. Но ничего подобного я не увидел, только слезы, безудержные, тихие слезы. Пришлось дать успокаивающее. Когда он пил воду, зубы стучали о стакан. Я спросил, кто, по его мнению, мог сделать это, и он ответил, никто, кроме меня, не любил графа. Не могу сказать, что вы мне оказали большую услугу. У меня был другой план. В пользу Цепса свидетельствуют и масляные пятна у Грунского на плаще сзади. А я так не думаю. Красные «Жигули» — новая ухоженная машина. В такое не найдешь ни одной масляной точки, а целое пятно тем более. Скорее нас могут интересовать песок и глина за отворотами брюк. Однако Грунский, как известно, халтурил, клал печи, и более ужасного грязнули мне, пожалуй, видеть еще не доводилось. Сзади, за отворотами брюк, так было написано в заключении экспертизы. Если лаборатория не обнаружит ни в бутылке, ни в стаканах, взятых у Цепса, хлороформ, я отпущу Цепса. И извинишься. За что? Еще и как извинишься. Нечего было оставлять его здесь, если не был уверен, что сумеешь доказать. Разве наш престиж пострадал бы меньше, если бы я выгнал его в холодную темную ночь на улицу? У меня же нет транспорта, на котором я мог бы доставить его домой. И все же извинись. Я сержусь, и не без причины. Сейчас я извинюсь, а потом, через неделю, мне снова придется его брать. Как это будет выглядеть? Я жду от вас вестей получше. Мне тоже звонят и спрашивают. Между прочим, в том месте с собаками гулять запрещено. Язвительно говорю я, вспомнив, что рассказывала Спулле о сердитых звонках всяких мелких начальников, ей и шефу. Там развешаны даже специальные знаки. Собачья голова на синем фоне, перечеркнутая красной полосой. «Не будь бессовестным, а то шеф горбится». «А что тогда?» «Я не начальник, я себе работу всегда найду». В коридоре возле нашей комнатушки сталкиваюсь с Ивором. «Что случилось с Цепсом?» — спрашивает он, пока я отпираю дверь. «Я сейчас заходил к нему. Говорят, отказался от обеда, все время плачет, вызвали врача». Шеф ему сказал о Грунском. «Что-то очень торопится. Я тоже так думаю». Верхнюю одежду мы сняли, устраиваемся за столами. «Много ли стройматериалов там нужно?» «Я о канаве. Досок, реек. Справимся ли своими силами?» «Я даже не смотрел». «А что же ты в это время делал? Ловеласничал?» «Можно сказать и так». «Прекрасно. Тебе можно позавидовать. Моя злость, которая начала копиться еще в кабинете у шефа, грозит вырваться наружу. Каждый делает, что хочет, а я навешиваю себе на шею неприятности. Никто не просил шефа говорить с Цепсом. Ивору было поручено обследовать, как лучше перегородить канаву, а он этого не сделал. Иначе не проверишь, не лежит ли там в иле предмет, при помощи которого убили Грунского. Это можно сделать, лишь перегородив часть канавы с двух сторон, а затем при помощи пожарников выкачать воду. Может, найдется не только этот предмет, но и что-нибудь другое, интересующее нас. Искали магнитом. А если предмет был из латуни или бронзы, то какой толк от вашего магнита? Или камень? Я познакомился с одним эфирным созданием лет так около 50. Вообще-то ничего, только пальцы у нее очень костлявые. Глядя на нее, я подумал, какие же мы все-таки идиоты. идиоты, достойные восхищения. У нас была своя версия, мы над ней работали. Но тут нас шеф подтолкнул в бок, и мы сразу шарахнулись в другую сторону и тем доказали, что собственного мнения не имеем. Словом, ты хочешь извиниться перед Цепсом вместо меня? Пожалуйста. Да, действительно, за то, что мы увлеклись этим простачком. Жигулевские масляные пятна на спине плаща у Грунского, песок и глина за отворотами, брюк. Хорошо, что ты уже размышляешь, как начальник, далеко пойдешь. Шеф мне только что перечислял все то же самое. Я начинаю вращать диск телефона, надо узнать новости из лаборатории. Обеденный перерыв уже кончился, а заключения все нет. В трубке частые короткие гудки, занято. Шведская брусчатка, одножильный электропровод, какой применяют при ремонте машин. Мы же начали разыскивать машину, но перебросились на бродяг-собутыльников. И Цепс прав. Около двух «Жигуль-люкс» мотался в садах. Первый раз машину видели около часа дня, но не там, где показывал Цепс, а ближе. Тоже на обочине дороги, только тупиковый, похожий на аппендикс. Телефон лаборатории все еще занят. Послать Ивара или сходить самому? Значит, в садах ты все же был. Я встретил на дороге это эфирное создание с карликовым пуделем и разговорился. О собаках вообще и о пуделях в частности. Что он ест, много ли ест, умеет ли дать лапу, сколько раз в день приходится выгуливать. «Хороший хозяин, — отвечает она, — выводит 3 раза утром, в обед и вечером». «Значит, вы хорошая хозяйка, — говорю». «Да, правда, я так стараюсь. У нас в бюро обеденный перерыв с 12, и я успеваю прибежать и вывести. На прощание я сказал ей, что рад был познакомиться». «Это она тебе сказала о красных «Жигулях»?» «Нет, она мне сказала, что хороший хозяин выводит собаку погулять и в обеденное время. Будучи от природы смышленым, я начал ждать». И дождался гражданина Зелигмана с Колли и гражданку Кочаровскую, со зверем, породу которого определить не берусь, потому что кинологию нам не преподавали. Твое введение очень приподнятое, но кажется несколько длинновато. Алло, лаборатория? Вас беспокоит? Я очень рад, что вы узнали меня по голосу. Но я бы больше обрадовался, если бы мог получить ответ на материал, который передал вам. Будет? Я не сомневаюсь, что будет. Но в котором часу? В 4. Хорошо. Ловлю вас на слове. Как? Очень хорошо. Мне это просто не пришло в голову. До свидания. Очень речистые собрались. Итак, я окончил свое вступление и приступаю к главному. Гражданка Кочаровская видела красные «Жигули», стоящими там же, где их видел Цепс, но только издали. Это было около 2. Зато сразу после 2, на другом ответвлении дороги, гражданин Зелигман прошел мимо машины совсем близко. Конечно, номер он не запомнил, хотя даже подумал, что следовало бы, потому что водитель ему показался очень молодым. «Лет 14, — сказал Зелигман, — ну, самое большее 15, такой чистенький, красивый, причесанный мальчик, глаза как изюм в шоколаде. Сам тоже не мальчик, а конфетка». «А? Позвольте мне закончить, пока у меня вдохновение не иссякло», — возвышенно говорит Ивар. «Когда Зелигман с собакой незамеченным подошел к машине, то увидел, что багажник у нее открыт, а парнишка роется в инструментах. Наверное, из-за раскрытого багажника он не сразу заметил Зелигмана, и тому показалось, что, увидев его, парнишка вроде чего-то испугался. но тогда он не придал этому значения. Пошел себе дальше, потому что подумал, в какой-нибудь из садовых домиков тут неподалеку зашел его отец или кто-то, с кем он приехал. Поэтому очень удивился, когда увидел уже издалека, как парнишка сам сел за руль и отъехал, причем задним ходом, потому что развернуться там негде, задним ходом и на большой скорости. В «Жигулях» никого больше не было? Нет. Красная «Жигули» не редкость. Может, это была совсем другая машина? А ты сам веришь, что могли быть две одинаковые? На всякий случай надо обмозговать это со всех сторон. Вначале мальчишка на ответвлении дороги, потом, дождавшись Грунского... Не сказано, что именно его. Ведь Цепс не видел, как Грунский садился в машину, только слышал, как захлопнулась дверца. Не перенимай мои манеры и не цепляйся к каждому слову. Надо привести сюда Цепса и расспросить про мальчишку. Зелигман показал тебе место? Следов протектора нет. Да и к домам, кажется, с самой осени никто даже не подходил. Цепс не видел никакого мальчика. И от Грунского ни о каком мальчике не слышал. Известие о смерти потрясло Цепса настолько, что его трудно было узнать. Кажется, жизнь потеряла для него всякий смысл. Теперь он смотрит не в рот спрашивающему, а на носки своих грубых ботинок и отвечает механически. Его безразличие ко всему окружающему поразительно, словно он переживает смерть единственного сына или брата, а не негодяя, который только и делал, что обижал его. Извиняться мне не хочется, и я вплетаю эдакую замысловатую фразу. Даже внимательно следя за разговором, с трудом разберешься, что я чувствую себя немного виноватым. Но я мог бы сказать ему все, что угодно. Цепс все равно ничего не слышит. На прощание я охотно помог бы ему чем-нибудь, но не знаю, чем ему можно помочь. Кажется, теперь я понимаю настоящий трагизм его слов, случайно произнесенных вчера. Сижу. Так грустно. Открывается дверь. Хоть бы вор зашел. Нет, сквозняк. Заключение лаборатории следующее. Ни в одной из бутылок хлороформ не обнаружен. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», — бормотал Ивар. «Скоро закончится еще один рабочий день, и мы будем подбадривать друг друга словами «утро вечера мудренее». Так и будем обманывать друг друга, ведь знаем, найти красные «Жигули люкс» среди тысяч им подобных, мчащихся по улицам, невозможно. Так же, как невозможно отыскать подростка, которого видел мимоходом какой-то дяденька. Глаза, как изюм в шоколаде. Что под этим подразумевается? Карие? Большие? Безнадежных ситуаций не бывает лишь теоретически. А практически часть преступления остается нераскрытой. С одной стороны, мы должны быть реалистами. С другой — против такой реальности надо бороться и продолжать действовать даже в безнадежной ситуации. В любом случае, время подбросит нам какую-нибудь информацию, и тогда можно будет продолжить поиск или начать все сначала. На сей раз на душе особенно неприятно от того, что у нас нет даже идеи, как продолжать поиск. Хорошая идея — вдохновение, это допинг. Сейчас от цели нас отделяет сток сена, который надо разобрать по соломинке, чтобы отыскать потерявшуюся в нем иглу. Этому мальчишке должно быть больше 15 лет. «Если у него есть водительские права», — рассуждает Ивар. «Может сходить в автоинспекцию и...» «Кто тебе сказал, что у него есть права?» «При определении возраста легко ошибиться». Да, твоему эфирному созданию не 50, а 49. Огрызаюсь и вдруг ловлю себя на мысли, что ответ или то, что мы ищем, витает где-то тут рядом, в кабинете. Что я сейчас его схвачу, и все встанет на свои места. И жизнь снова покажется радостной и прекрасной. На обочине дороги он копался в инструментах, и крышка багажника была открыта. Значит, машина была украденной, а он менял номера. Потому он и испугался, увидев Зелигмана. У меня уже нет сомнений, что именно так и было. Я беру из папки сообщение о событиях в городе за интересующий нас день и зачитываю Ивору. Всего одну строчку, громко и уверенно, словно я уже читал об этом или даже сам написал. Около 12:30 со стоянки возле завода Видземе угнана красная машина марки ВАЗ 2106 с государственным номером. Номер тебя интересует? Только я думаю, что его уже заменили.